Глава вторая. Гномий град под скалой. Древняя легенда у стены. С момента нашего последнего разговора и моих распоряжений прошло 3 дня. 3 тяжелых для всех без исключения дня, что давно уже для нас стало обыденностью в этих суровых землях. Вовсю пользуясь своей восстановившейся терпимостью к теплу и даже к жару, за эти 3 дня я побывал в каждом уголке поселения, предпочтя наконец-то увидеть все собственными глазами, как и подобает рачительному хозяину. Доверяй, но проверяй. Я верил многим и доверял многим, но каждый может ошибаться и выдавать за действительность даже то, чему еще далеко до завершения. И поэтому, выслушав крайне оптимистичный доклад выбравшегося наверх непоседливого молодого гнома Тиксы, я покивал, соглашаясь с его утверждениями о развернувшемся строительстве в Приозерной пещере, а затем поднял свой оттаивший зад и отправился взглянуть на все самолично. Проводником выступал тот же Тикса, по его собственной инициативе, так как заблудиться в единственном широком коридоре было невозможно. Только я и гном, остальные были слишком заняты навалившейся работой, и за время короткого путешествия гном успел вывалить на меня целую кучу историй о случившихся событиях, включающих в себя даже упоминание жены, наградившей мужа гнома ударом по лбу за попытки порчи стены в родном доме, и о молотке, упавшем кому-то на большой палец ноги. При этом, по исконной гномьей привычке, Тикса, даже разговаривая, умудрялся то и дело тюкнуть молотком по какому-нибудь камню или же подобрать с пола горстку каменной крошки. Когда мы оказались у памятного мне обрыва, я узрел узкую каменную лестницу, ведущую вниз. Не вырубленную в камне, а сложенную из них, причем ступеньками выступали толстые пластины гранита. Красиво и ровно уложенные, лестница узка, но с жидким потоком ходоков справится отлично. Но сначала я увидел не лестницу, а всю пещеру целиком, буквально захватившую своим видом мое внимание. За прошедшие дни и недели светящийся мох необразимо разросся, захватив все каменные сосульки до единой, включая те, что свисали с потолка, также покрывавшегося светящимся зеленоватым покрывалом из растительности. Кое-где остались голые скальные участки, но это явно ненадолго. Совокупного света с избытком хватало для освещения громадной пустоты, а сталагмиты и сталактиты казались величественными колоннами. Уменьшалась и влажность, причем очень заметно. Не иначе мох вытягивал из воздуха всю влагу и буквально слизывал ее с каменных поверхностей, жадно впитывая все без остатка. Интересное решение проблемы с избыточной влажностью, столь пагубно влияющей на металл, бумагу и ткани. Дальше, ближе к берегу, я увидел самые настоящие дома. Хоть и простенькие, но солидные каменные дома с наличием оконных и дверных проемов. Одна единственная широкая улица, одним концом упирающаяся в дом побольше, повыше. Не иначе там живет сам предводитель общины подгорного народа Коин, ему по статусу положено. Я, наверное, единственный из существующих во всем мире лидеров какого-либо поселения, кто ютится в уголку во дворе напротив хлевов и коровников. Остальные предпочитают строить для себя настоящие хоромы или настоящий дворец, ну или нормальный дом на худой конец. Медленно и тщательно, оглядев все пространство Приозерной пещеры, я сделал для себя главный вывод – жить здесь можно. И довольно неплохо жить, хотя бы на первое время. Места было более чем достаточно. Но в моей голове крутилась смутная мысль об отсутствии солнечного света и о пагубном эффекте, влияющем на людей. Это гномам здесь привольно, а люди предпочитают видеть над головой небо. Пусть не обязательно синее, но настоящее небо. Если слишком долго перед глазами будут лишь светящиеся стены, многие могут несколько упасть духом, что для меня неприемлемо. Душевное здоровье столь же важно, как и телесное. «Дома смотреть?» — с нетерпением осведомился Тикса. «Грибы смотреть, рыбы щупать, рудник идти, водопад слушать, в мой дом в гости ходить». «Не получится», — с сожалением вздохнул я, вслушиваясь в доносящийся грохот водопада. «Хотя... пошли посмотрим на грибы». «Пошли!» — воодушевился Тикса и первым запрыгал по ступенькам лестницы. «Грибы, а потом рыба, рудник, водопад, гости!» Ничего не ответив, я хмыкнул, поражаясь невероятной жизнерадостности этого народца, а затем бросил последний взгляд на подсвеченную зеленым панораму пещеры и последовал за шустрым гномом, осторожно ступая по шероховатым гранитным ступеням, уже начавшим зарастать тонкими светящимися плетями мха. Постоянное чувство тревоги и настороженность заставляли меня держаться поблизости от защитной стены, самого вероятного места нападения. И чтобы осмотреть поселение, приходилось совершать короткие вылазки, нигде особо не задерживаясь. Но ради грибов я был готов сделать исключение. Как-никак, один из наших источников продовольствия. Пока мы шли между светящимися колоссами каменных сосулек с их гротескными заглаженными наплывами, встретили много кого из поселения. Все как один, занимающихся делами и явно чувствующих себя вольготно, не обращая внимания на нависшую над головой чудовищную массу камня. Задержался я лишь один раз. Поздоровался со столь редко видимой мною гномой, командующей тремя людскими женщинами, что под ее неусыпным контролем осторожно срезали большие пласты светящегося мха и аккуратно складывали их в широкие плетеные корзины. Еще один способ разнообразить наш скудный рацион. На вкус неплохо, сам проверял. Чем-то напоминает подсоленый хлеб с едва заметной кислинкой. А вот и грибница. Расположена вблизи от озерной кромки и больше всего напоминает странные ряды длинных книжных шкафов, покрывшихся плесенью за долгие века. И лишь приглядевшись, можно заметить, что шкафы на самом деле аккуратно сложены из камней и являются невысокими стенами. Но полки имеются. Этакие глубокие желоба, на треть заполненные какой-то бурой массой с зелеными вкраплениями. Пахло здесь сильно. Очень сильно и явно не благовониями. Тут пошибче запашок будет, хотя отчетливее всего чувствовался именно грибной запах. А вот и сами грибы. Растущие плотными колониями на той самой бурой массе. Толстые, упитанные и коротенькие ножки, плотные шляпки, странноватого оттенка. Что-то темное и белесое одновременно, но не серое и не бурое. Тут тоже были жители. Один гном и несколько людских стариков неспешно и со знанием дела ходили между каменными стенами с грубо сшитыми кожаными мешками на широкой лямке через плечо. Пока я стоял в отдалении и наблюдал, старики несколько раз запускали руки в свои мешки и, достав что-то явно влажное и рассыпчатое, понемногу досыпали то на одну, то на другую грибную полку. «Подкормка?» «Грибы тоже кушать любят», — заулыбался Тикса, прочитав немой вопрос в моих глазах. «Там дальше яма есть, глубокая, а в ней всякое очень-на для грибов вкусное и очень-на... «Очень-на вонючее!» «Значит, все-таки подкормка. Странный способ. Не думал, что растения надо удобрять несколько раз во время роста. Но разбираюсь я в этом мало, а углублять свои знания не собираюсь. Мне и без того хлопот достаточно». Вдоволь насмотревшись на грибницу подгорного народа, я окликнул Тиксу, и мы вместе зашагали вдоль озерной кромки, направляясь к месту, где находился уходящий в скалу сток для постоянно прибывающей воды. Я буквально наслаждался столь малым сопровождением. Правда, гном, похоже, не знал такого слова и понятия, как молчание. Но за время наших давних приключений и походов я уже успел к этому привыкнуть и даже немного соскучился по коверкающему слова говорливому коротышке. В последние недели он начисто выпал из моей жизни, скрываясь под землей и рубя камень. Прямо напротив водопада, на песчаном берегу подгорного озера, суетилось несколько мальчишек, с натугой оттаскивающих от воды несколько темных залипастых коряг. Туда, где выше по берегу лежал остальной, медленно просыхающий улов древесины. Ветки, большие лохмы коры, расщепленные и размотанные остатки бревен. Видать, неплохо потрепало о подводные камни. Неподалеку от них сидело два стража. Люди, разложившие на небольшом обрывке шкуры все необходимое для оснастки стрел. На перья, жила и древки я внимания не обратил, а вот на каменные наконечники взглянул попристальней, жестом остановив собравшихся было вскочить часовых, приглядывающих за водопадом. Вдруг шурт какой сверзится и при этом останется жив. Да и дикий, взбешенный зверь, случайно угодивший в воду и унесенный течением, нам здесь не нужен. Много бед может натворить. И неважно, хищник или травоядное, лось или медведь. И тот, и другой крайне опасен, особенно если налетит на детей. Наконечники для стрел привлекали меня своим материалом. Камень, но не гранит, а явно совсем другой камень. Выглядит хрупким, но края наконечника остры, видно даже невооруженным взглядом. «Тикса, а ну-ка тёкни пару раз по этому камешку!» Один из стражей протянул гному продолговатый обломок очень темного и словно бы слоистого камня. Тикса отказываться не стал и тут же начал тюкать. Несколько звонких ударов, и камень рассыпался на тонкие пластины. Давешний часовой удовлетворенно крякнул и, осторожно подобрав пластинки, прогудел. «Вот и ладно! Дальше мы уж сами!» «Охотничьи!» — заметил я, глядя на плоский и широкий наконечник у себя на ладони. «Срезень!» — подтвердил страж. «Но если немного иначе привязать, то и человеку влетит промеж ребер. Вернее, шурду поганому. Лишь бы брони на нем не было, да шкур поменьше намотано. За милую душу спорит!» Кивнув, я вернул наконечник будущей стрелы и, повернувшись к озеру, задал еще один вопрос. «Рыба?» «На сегодня уже с избытком наловили, господин», — широко улыбнулся самый молодой стражник. «Это уже, почитай, не озеро, а садок. Решетка узкая, только мелочь пузатая проскакивает сквозь него, а крупной рыбе деться некуда, вся здесь остается». «С голоду не дохнет?» — поинтересовался я. «То, что рыба не может уйти, это хорошо. Но ведь и они живые твари, им тоже нужно питаться». Хищникам, рыбным здесь раздолье, а вот остальным? Не одними же водорослями они живы, а с насекомыми здесь туковато. «Так вылавливаем же!» — пожал плечами мужик. «И на кухню ее сразу родимую, так что сильно оголодать не успевают и жирок не теряют. Можно бы и засолить, да соли у нас туговато, господин». «Понял», — кивнул я. И коротким жестом попрощавшись, направился к гномьему городку, расположенному выше береговой кромки. Прошел шагов 20 и остановился в полном изумлении, изучая две стоявшие рядом каменные статуи. Изумление было настолько большим, что на несколько минут у меня из головы напрочь вылетели все заботы и дела. На небольших каменных постаментах стояло две статуи в полный рост, выполненные мастерски. Неизвестный скульптор обладал большим талантом. Обе фигуры полностью узнаваемы. На одной обычный человек с ничем особо не примечательной внешностью. На другой — закованный в полный доспех кошмар с десятком застывших каменных щупалец над головой, выстроившихся в неровный веер. В обоих скульптурах был запечатлен никто иной, как я, собственной персоной, в камне. Первая статуя, судя по всему, относилась ко времени, когда мы только познакомились и гномы начали осваивать Приозерную пещеру. Только тогда я и носил кожаный доспех и обладал нормальной внешностью. Вторая статуя. Тут и думать нечего. Нежить в нергальем доспехе со щупальцами убийцы за плечами и в черном рваном плаще. Таким я был совсем недавно. Внизу на постаменте, уходящем в землю, были выбиты какие-то заковыристые руны, но о чем именно они оповещали, я знать не могу, ибо данным языком не владел. И посему ухватил за плечо ухмыляющегося Тиксу, легко подтащил его к себе и мрачно вопросил. «Это еще что такое?» «Друг Корис!» Радостно отозвался гном и, ткнув пальцем в другую статую, повторил. «Друг Корис сильный!» «Так и написано?» «Ага!» Еще радостнее заулыбался Тикса. «Очень накрасиво, да?» «Не знаю, что и сказать», — признался я, вглядываясь в темные и узкие смотровые щели глухого шлема. «Хорошо хоть не светится». «Я говорил, надо наверх поднять, на стену, пусть все видят!» «Нет уж», — категорично отрезал я, — «как-нибудь перебьемся. Не знаю, кто скульптор, а я обязательно узнаю. Но пусть эти два образчика искусства продолжают стоять на песчаном берегу подземного озера, мрачно вглядываясь в низвергающуюся с водопада воду. Вдруг чудом уцелевшие и выползшие на берег шурды при виде моих статуй, особенно второй, разом окочурится от страха, хоть польза будет». «Теперь ко мне в гости!» — с надеждой осведомился плутоватый гном. «Пошли!» — со вздохом согласился я, отводя взор от статуй. «Грибная настойка есть, очень на хорошая!» «Пожалуй, я выпью!» — задумчиво отозвался я, все еще не придя в себя после ознакомления с местным творчеством. Не иначе, как идолопоклонничеством гнусным попахивает. Сварливо проворчал хриплый голос. Рядом со статуей остановился седовласый худощавый старик с неопределенным выражением синих глаз, принявшийся оглядывать скульптуры. Особенно внимательно он смотрел на статую с вздыбившимися над головой щупальцами. Засмеявшись, я оглядел отца Флатиса, отмечая произошедшие за последние дни изменения. Балахон тщательно отстиран и аккуратно заштопан. Седая борода и волосы хорошо расчесаны. Кожа лица хоть и не розовая, как у младенца, но и не серая, как у мертвеца. Наш священник пришел в себя после тягот путешествия. Оклемался старче. В десятки шагов позади него стояло еще трое человек. Два брата-монаха и седовласый юноша-фанатик. «Как спалось, отче?» «Твоими молитвами, Корис!» Тонко усмехнулся отец Флатис, по-прежнему глядя на статую. «То есть кошмары мучили всю ночь?» С надеждой переспросил я. «Узнаю прежнего ершистого юнца!» Парировал старик и, наконец, повернувшись ко мне, предложил. «Прогуляемся по бережку?» «Да мы только что... Хотя можно!» Пожал я плечами, прикидывая назначенный самому себе график. «Вот только с очередной заковыкой непонятной разберусь и сразу пойдем по бережку гулять». «Заковыкой? Какой?» «А вон!» — угрюмо кивнул я настоящую поодаль троицу и, повысив голос, рявкнул. «Эй, бездельники! Какого темного вы тут прохлаждаетесь? У нас работы на всех хватит! А если не хотите работать, то вмиг покажу, где выход из нашего дома!» «Мы сопровождаем святого отца». «Я его сам сопровожу», — рыкнул я, приходя еще в большую ярость. «Три здоровенных мужика слоняются без дела, а на кухню за обедом и ужином приходить не забываете? Ложками бодро стучите, а как работать, так сразу в сторонку отбегаете. Отец Флатис, либо эти трое бездельников сейчас же берутся за дело, либо мне придется поступить по-своему, а вы меня знаете». «Всем надлежит трудиться, спорить не буду», — кивнул священник. «Но наш разговор был важен, Корис. Пока мы шагали, успели обсудить защитные меры, что следует предпринять в случае атаки нежити. Нет пользы в громком чтении отгоняющей зло молитвы, если она читается не там, где следует. Каждый должен точно знать, что ему делать и куда идти в случае нападения». «Хм...» Я начал остывать, но все же не удержался и добавил. «Так и надо было говорить. Обсуждаем защитные меры. А то заладили одно и то же, какой день подряд. Сопровождаем, сопровождаем. Успели все обсудить? Вот и хорошо. А теперь за работу. И подумайте вот о чем, монахи любезные. Если церковное братие каждый день будет просто шататься по поселению и всячески избегать работы, то какой пример вы подаете людям?» «И гномам!» — радостно поддакнул Тикса. «Очень на плохой пример! Бездельники!» «Тикса!» — одернул я коротышку и, позабыв о монахах, спросил священника. «А может, в гости к Тиксе заглянем? Посмотрим, как гномы живут? Только прошу, не надо здесь поминать Создателя. Гномы молятся своему богу». «Знаю», — выдохнул священник, потрепав молодого гнома по плечу. «Закоренелые язычники. Еще с древних времен существует договор между людьми и гномами касательно веры. Мы не пытаемся обратить их в свою веру, а они нас в свою. Именно о вере я и хотел с тобой побеседовать, Корис, и о твоей душе». «О спасении моей души от гиены огненной? Может, сначала расхлебаем уже заварившуюся кашу, а потом уже будем печься о вечном спасении моей души?» «Нет, просто о твоей душе, не принятой туда, куда ты сам говорил. Пошли, прогуляемся». Ведомые Тиксой мы вступили в черту строящегося города гномов. Города не по размерам, а по внешнему виду. Солидные каменные дома, выровненная скалистая поверхность единственной улицы прямо кричали об этом. Приветственно кивая встречным женщинам гномов, занятых хозяйством, мы медленно шли вперед. Я внимательно слушал священника, зашедшего слишком издалека. «Начну я, пожалуй, с веры. Долгое время я убеждал себя, что вступил в светлые ряды церкви по одной единственной причине. Потому что это мое призвание, — говорил отец Флатис. Если же говорить истину, то первые годы моей стези искореняющего ересь я вообще не задумывался о причинах, слепо выполняя приказы и везде, где только можно, находя и выжигая ересь и тьму. Моя душа разрывалась на части, ведомая местью и поиском утешения. Сейчас же, постарев, потеряв истовость и фанатичность, я начал задумываться о прошедших годах. Я начал задумываться о церкви и осознал одну ужасную правду, познанную мною уже давно, но старательно загоняемую в самые далекие уголки моей души. Светлая церковь вот уже долгие века печется не об окончательном истреблении тьмы в нашем мире, а лишь о своем благоденствии. Впервые я об этом задумался, когда мы преследовали отряд еретиков, пытавшихся скрыться от кары в далеких предгорьях Ердархона, что высятся неподалеку от тех мест, откуда родом Рикар. Мало того, что они ускользнули от нас, так еще и силой захватили с собой нескольких ни в чем не повинных людей, женщин и детей. Мы почти нагнали приспешников тьмы, но в этот миг пришла весть от одного из иерархов церкви, и наш старший приказал прекратить преследование и свернуть в сторону на более срочный и важный зов. Мы подчинились приказу. Мы свернули. И, не щадя лошадей, добрались до места, указанного вестником. Знаешь, что именно мы там обнаружили? Боюсь, что нет. Пожал я плечами, коротким жестом одергивая попытавшегося было высказать предположение Тиксу. «Мы обнаружили очень богатое поместье!» Зло сверкнув глазами, изрек отец Флатис. «Высокие стены, огромный цветущий сад, белокаменное здание посреди этого великолепия. Куда ни глянь, цветы, фрукты, тугие струи фонтанов и беседки под сенью деревьев. Настоящий рай на земле. И портила его тишину и покой только крупная банда разбойников, среди которых был маг, перебивших охрану поместья и принявшихся его разграблять. Мы как раз подоспели к моменту, когда из дома выносили награбленные вещи и грузили в две большие повозки. Золото, картины, оружие и все прочее ценное. Разбойники были хороши в ратном деле, но противостоять ударному отряду искореняющих ересь не могли. Большую часть мы уничтожили, остальные разбежались кто куда. Вот только во время короткой битвы меня не оставляло чувство недоумения, ведь мы карали не приспешников тьмы, мы убивали простых людей. Пусть они преступники. Пусть они убийцы, но это обычные люди, и для таких случаев существует мирская стража, которой должна найти и покарать негодяев. Это не дело церкви. Но приказ мы выполнили. Пресекли грабеж, уничтожили и рассеяли разбойников. А затем выяснилось, что это отдаленное, богатейшее поместье принадлежит одному из важных церковных иерархов. Он сам был в полной безопасности, скрылся в специальных потайных покоях вместе с челядью, где и переждал все неприятности. Он появился лишь в конце, небрежно одетый, распоясанный, брызгающий слюной и вопящий о том, что мы торопились слишком медленно и что многие картины и другие предметы искусства безнадежно испорчены. Он стоял посреди двора, окруженный окровавленными трупами своих стражей и разбойников, и орал на боевых священников, многие из которых получили серьезные ранения, защищая его дом. Он не обратил внимания на молоденькую служанку с раскроенной головой, с задранной юбкой, жестко изнасилованную, Его не печалило тело старого слуги, умершего на ступеньках дома с топором в руках, до последнего пытающегося защитить своего хозяина. Выходя, он попросту переступил через труп, брезгливо подернув края богатого халата. Церковного иерарха волновали лишь испорченные вещи. И в тот миг, зажимая рукой рассеченное плечо и теряя кровь, я впервые задумался, почему мы пришли на его защиту? Ведь он из рядов церкви, и если уж пришла беда, он должен был достойно принять разграбление или даже свою собственную смерть. Но вместо этого он с помощью вестников остановил отряд ордена искореняющих ересь, преследующий темных. Замолчав, священник утер ладонью рот и машинально принял от Тиксы пузатую кожаную флягу. Сделал глоток и тут же поперхнулся и надсадно закашлялся. «Крепкая!» — довольно заулыбался гном, забирая флягу обратно. «Друг Корис, пробовать?» «Пробовать?» — кивнул я и приложился к горлышку фляги. Закашляться не закашлялся, но брага на самом деле крепка, и явственно ощущается вкус грибов и чего-то еще. Дождавшись, пока я проглочу, отец Флатис продолжил. Последней каплей оказались две девушки, выбежавшие вслед за иерархом. Хоть и молоденькие, но явно не его внучки, судя по откровенным нарядам и поведению. Провожаемые гневными криками хозяина поместья, мы вскоре покинули его дом и продолжили преследование. Но время было упущено. Приспешникам тьмы удалось добраться до предгорий и затеряться в горах. Мы вернулись ни с чем. Эту горстку еретиков удалось выследить снова лишь через пару лет. В тот раз я вел искореняющих, и после изнурительных поисков мы нашли их проклятое гнездо. Во время допроса я выяснил судьбу похищенных женщин и детей. Всех их жестоко замучили до смерти, а тела обратили в мертвяков. Ты когда-нибудь видел восставшего из мертвых ребенка 5 лет, Корис? А ведь тогда мы могли бы их спасти, могли бы успеть. Это был первый раз, когда я усомнился. И видит Создатель, за следующие годы мне приходилось терзаться сомнениями еще много раз. Не пойми превратно, я не усомнился в вере Создателя Милостивого, но я усомнился в церкви. Это был долгий путь, начавшийся со слепой веры и закончившийся тяжким сотрясением всех моих духовных основ. А последние дни лишь утвердили меня в осознании самой главной истины. Церковь прогнила до самого основания. В ней еще остались честные и светлые люди, истовые служители, пытающие защитить и спасти души. Но очень много и тех, кто лишь изображает веру, скрывая свою темную натуру за маской священника. В этом небольшом прибрежном городке, где ты впервые увидел костяной кинжал практически на том же самом месте, я собственноручно испепелил предателя, перекинувшегося на сторону ереси. Именно тогда я осознал окончательно: церкви верить нельзя. И это откровение наполнило мою душу печалью. И снова, боюсь, не знаю, что сказать. А и не надо, я лишь хотел выговориться. Открыто признался священник, вновь беря флягу и делая большой глоток. Иногда мне кажется, что я растратил свою жизнь зря. Но порой вспоминаются лица спасенных людей, и чувство тоски отступает. Я веду речь к тому, что больше не считаю себя священником, Корис. Меня не отлучили от церкви, не лишили сана, но выполнять их приказы я больше не собираюсь, ибо нет во мне доверия к их словам. Вы кому-нибудь еще это говорили, отче? Нет. А что? Не говорите, попросил я. Люди обрадованы возвращением сурового, но справедливого священника. Пусть так и остается. «Это звучит мудро», — кивнул старик. Многие нуждаются в согревающих душу ободрениях. Многие нуждаются в исповеди. И раз меня не лишили сана, я все еще остаюсь священником, хотя мои устои заметно поколебались. В свое время вера спасла меня, спасает и сейчас. Почему мы остановились? Мой дом! Радостно осклабился Тикса, указывая на совершенно пустой участок, находящийся промеж двух домов. Впрочем, не совсем пустой. Внутри имелась каменная лежанка, сложенный из камней невысокий стол и несколько хорошо обтесанных камней в качестве стульев. На лежанке имелось одеяло и несколько шкур. «Это и есть твой дом?» Оценив представшую взору картину, осведомился я. «Да, хороший дом! Кровать есть, стол есть и шкаф есть!» «Точно!» За лежанкой спрятался сложенный из каменных плит шкаф с тремя полками, наполненными всякой всячиной. Какие-то камешки, глиняная посуда, наконечники для стрел и еще много-много чего. «А стены? Крыша?» «Нету!» — развел руками коротышка. «Я еще не женат! Дом строить некому!» «Весело вы живете!» — признал я. «Точно! Дома-то у вас жены строят!» «Снимать обувь!» — потребовал гном. «Это еще зачем? У тебя дома-то нет!» «Это дом! Хороший дом! Если обувь не снимать, хотя бы вытирать! Вот половичок!» Тщательно вытерев ноги, а действительно обнаружившийся у едва намеченного входа половичок, мы вошли внутрь. Строго тут у них. Нет ни малейшего уединения для холостых гномов, перешагнувших подростковый возраст. Четкое разделение по статусам. Хочешь собственный дом? Женись. А если не думаешь о продолжении рода, то и дом тебе не нужен. Хватит каменной лежанки и пару звериных шкур. Суровая правда жизни. Тикса хлопотал как радушный хозяин, ничуть не смущаясь отсутствием стен и прочих непременных атрибутов жилища. Нас усадили на стулья. На столе появилось несколько мисок и три кружки. Сноровисто орудуя ножом, гном быстро нарезал ломоть вяленого мяса, добавил пару лепешек и разлил по кружкам гномью брагу. Можно приступать к скромной трапезе. Чем мы и занялись, не забывая о разговоре. Вернее, я больше слушал отца Флатиса, сегодня оказавшегося неожиданно разговорчивым. Неспешно переживав волоконцы мяса, священник продолжил ненадолго прерванный разговор. «Все изменилось. Обросший щупальцами ледяной мертвец всеми силами защищает людей от нежити и шурдов, а светлые священники осознанно примыкают к приспешникам тьмы, начиная творить страшное зло. Скажи мне, кто подобное лет 20 назад, я бы приказал казнить его за столь еретические безумные слова. Теперь же эти слова слетают с моих собственных губ. Воистину, мы живем в ужасные времена, Корис. Не буду спорить. Пожал я плечами, в свою очередь, подхватывая кусочек мяса и отправляя его в рот. Здесь не с чем спорить и не о чем говорить. Я стар и брюзглив, совсем как те деревенские старики, над которыми мы любили подсмеиваться втихую и беззлобно, когда были детьми. «Не думаю, что деревенские мужики смогли уничтожить столько нежити и прочей тьмы за свою жизнь», — заметил я, — «мечом, огнем и верой». «Мечом, огнем и верой», — повторил отец Флатис. «Девиз Ордена Искореняющих Ересь. Не знал, что ты его знаешь». «Просто всплыло в памяти», — признался я, — «словно выползло из какого-то темного закоулка души». «Это хорошо, что ты вспомнил про свою душу. Именно о ней я хотел с тобой побеседовать, Корис. О твоей бессмертной душе. На самом деле бессмертной — это не просто красивые слова, взятые из сочинения богослова. В отличие от тела, от бренной оболочки, душа существует вечно». И для тебя, Корис, это означает долгие годы, наполненные мучениями. «Вот тут я несколько недопонял, отче», — удивленно произнес я. «Пророчите мне попадание в ад?» «Хуже, гораздо хуже», — буркнул старик. «Тебе нет ходу ни в ад, ни в рай. «Ведь ты уже умирал, верно?» «Было дело», — кивнул я, начиная понимать, куда клонит старый священник. «И тебя вернули, потому как нет места твоей душе там. Я могу поверить, что душа вернулась из ада или рая. Так уже случалось. Тот же Риз Мертвящий, скорбный тому пример. При помощи темной магии и некромантии можно вырвать оттуда душу и при помощи мерзких ритуалов вселить в тело другого человека. Так было с тобой, когда душа незнакомца была помещена в тело юного барона Корриса ван Иссер. Тем незнакомцем был ты. И раз уж после смерти твою душу не приняли, то возникает лишь один вопрос. Откуда же ты взялся? Душа твоя пришла не из ада и не из рая. Но откуда?» «Я не знаю. Либо знаю, но не помню. Память моя еще не вернулась, она словно бы повреждена, и я никак не могу воскресить свои собственные воспоминания». «Вот!» — мне в лицо уткнулся сухой палец священника. «Верные слова. Твоя память повреждена, Корис. Она словно бы выжжена, словно бы стерта, но еще не до конца. Ведь изредка ты вспоминаешь и говоришь странные и никем ранее не слышанные слова. Например, словечко «сталагмит», коим ты нарек эти светящиеся каменные сосульки». Священник кивнул на величественные каменные колонны, покрытые светящимся мхом. «Вуалон!» — тихонько пробубнил Тикса, видимо, называя созданные природой колонны на гномьем языке. «Прошли долгие месяцы после твоего появления здесь. Ты был ранен, затем выздоровел, снова получил ранение, умер, воскрес, превратился в ледяную нежить, избавился от своего страшного недуга, но ты так ничего и не вспомнил». Помолчав, священник спросил: «Что ты знаешь о том, куда душа отправляется после смерти тела?» «В раю прекрасные гурии и цветущие сады», — пожал я плечами. «В аду огонь и котлы с кипящей смолой, где варятся грешники». «Это лишь сказка для мирян», — отмахнулся отец Флатис. «Но в ней есть изрядная доля правды. В аду страдания и ужас, в раю бесконечная радость. А на самом деле это все едино». «Рай и ад едины? Святой отец, а вы случаем с гномьей брагой лишку не хватили?» — изумился я. «Слушай, я пытаюсь донести до тебя свои мысли о твоей бессмертной душе, и не учи меня пить. Уж хмельного я побольше твоего выпил в своей жизни». «Слушаю», — примиряюще произнес я. «Прошу прощения». «Для мирян сия истина немыслима, что рай и ад едины, что это одно и то же место. Но церковь знает. Или верит в это. Представь себе, вот такой большой круг». Обмакнув палец в брагу, отец Флатис вывел на столешнице большой круг. «Теперь представь, что внешняя сторона, самая большая и самая удаленная от ярко сияющего центра часть, это ад. Именно туда попадают грешники. Эта часть самая темная, но если верить словам побывавших в аду и вернувшихся, там воистину адское пекло. Вечная тьма и вечный обжигающий жар, пронизывающих тебя до самого нутра, опаляющий и одновременно очищающий твою душу. Средняя часть куда более светлая, но все столь же жаркая. У самой серединки ослепляющий яркий свет, не обжигающий, а согревающий душу и наполняющий ее великим ликованием и счастьем. Это и есть рай. А сама середка — это путь назад, путь вниз, в мир живых. Именно оттуда приходят новые и полностью очищенные души и рождаются заново невинными младенцами, вновь начиная свой жизненный путь. Наши предки были куда более сведущи в этих делах, и они называли круг великим круговоротом, ибо все души умерших людей постоянно движутся по все сужающейся спирали, ведущей к центру, ведущей к выходу. Конец пути знаменует очищение и новое рождение. Такова истина, Корис. Такова правда о рае и аде. «Вот это да!» — протянул я, ошарашенный нарисованной картиной. «Самое главное в моих словах — очищение. Именно эти слова для тебя наиболее важны, Корис. Ты понимаешь, что значит очищение?» «Очищение от грехов?» — предположил я. «Да, и не только», — кивнул старик. «Душа бессмертна и обязательно вновь вернется назад. Обязательно познает новое рождение в новом теле. Но прежде чем вернуться, она должна быть очищена. И от грехов, и от старых воспоминаний, от старой личности. Ибо рожденный младенец невинен, память его пуста. Он как книга с чистыми страницами, на которых лишь предстоит написать новые строки. Первый шаг. Первое слово. Лицо матери. Первая любовь. Первое убийство. Самые страшные грешники попадают во внешнюю часть великого круговорота, и они медленно плывут по спирали сквозь тьму, постоянно ощущая немыслимую боль от выжигающего из их душ всю скверну пламени. Говорят, что самые страшные грехи, такие как где-то убийство, оставляют на душе самые глубокие следы и воспоминания. Они как безобразные шрамы и раны на бестелесной бессмертной душе. Требуются столетия, чтобы выжечь эти следы без остатка. Одновременно с этим выжигаются твои воспоминания. Это как медленно тлеющий пожар в библиотеке памяти. Все книжные тома медленно горят, сгорают страница за страницей. И вот ты уже не помнишь, как звали твоего отца, а теперь напрочь забыл, как выглядит лицо любимой женщины, с которой прожил всю жизнь. И под конец, когда душа подплывает к самому центру великого круговорота, она не помнит вообще ничего, пребывая в божественном экстазе и ликовании, пронизанная слепящим сиянием. А затем — новое рождение. Новая смерть. И снова назад в великий круговорот. «Погодите, святой отец, хотите сказать, что именно поэтому моя память...» «Верно. Твоя душа пребывала в великом круговороте, Корис. Все же она там была. И была уже очень давно, возможно, тысячи лет. Ведь воспоминания не могут стереться так быстро. На это требуется очень долгое время адского огня, медленно сжигающего самую твою суть, оставляя после себя лишь девственную чистоту. И снова на язык просится риз мертвящий. Этого рыжего еретика, сумасшедшего дету-убийцу и палача, Тарис вернул из ада. Но риз не превратился в ничего не помнящего недоумка, хотя он пробыл в аду целых 2 столетия. 200 лет безжалостное пламя выжигало его душу, испепеляя его воспоминания миг за мигом. Но и он не мог не измениться. Возможно, он стал куда ущербней, чем раньше. Немного глупее, что-то забыл, что-то словно в тумане. Точно так же, как и ты, Корис, он тоже потерял часть себя навеки, ибо адское пламя на то и пламя, чтобы выжигать все без остатка. Вы оба, словно побывавшие в пылающей кузнечной домне корнеплоды, верхняя часть сожжена, превратилась в пепел, уцелело лишь самое нутро. Риза достали из печи гораздо быстрее, чем тебя. А вот ты долго пылал, Корис, ты потерял куда больше. И только Создатель Милостивый ведает, что именно ты потерял, какие именно части твоей души превратились в пепел. «Мать! То есть я? Ты жестоко обожжен, Корис. С печалью кивнул священник и, ненадолго припав к глиняной кружке, добавил. Твоя душа почти сгорела, почти очистилась. До возвращения в мир живых оставалось всего ничего. Каких-то пару столетий безудержного ликования в раю. Но тебя выдернули оттуда, силой заключив в тело барона Кориса ван Иссер. Но ведь я умер, и меня не вернули. Да, не вернули. Что может говорить только об одном? Что хоть ты и был в великом круговороте, вот только не в том, куда отправляются все ныне живущие после своей смерти. Твоя душа пылала где-то еще. И хотя мой разум подсказывает ответ, моя душа содрогается от нежелания принять этот ответ. Моя душа была выдернута из совсем другого великого круговорота? Не из того, куда попадают все души этого мира? Моя душа в смятении. Но во всем есть замысел Создателя. Не будем же сейчас рассуждать, откуда именно ты явился. Я завел речь об адском пламени лишь для того, чтобы дать тебе понять. Если я прав, то твои воспоминания не вернутся никогда, ибо они сожжены и развеялись прахом. Да, кое-что все же осталось, твои странные словечки, твои рассуждения об обороне, о тактике ведения боя, твое поведение. Дорожи тем, что осталось, Корис, и не печалься, если мои предположения окажутся истиной, ведь каждый день ты получаешь новые воспоминания. Чего тебе стоит бояться, так это смерти. «Смерти боятся все», — ответил я, пребывая в глубокой задумчивости. «И как бы меня вновь не вернули обратно?» «Да», — кивнул отец Флатис. «Может, и вернут. Если будет куда. В отличие от души, твое тело бренно. А что, если тебя убьют, а тело сожгут на костре? А что, если разрубят на куски? И куда тогда денется твоя метущаяся душа?» «Вы страшный человек, отче. Я только недавно избавился от состояния заживо замороженного, но вместо того, чтобы ободрить меня, вы пытаетесь повергнуть меня в еще большую пучину отчаяния». «Радуйся». «Тому, что мне уготовано?» «Тому, что от тебя ничего не скрывается. Я всю жизнь жил в потемках. Всю жизнь мне говорили лишь полуправду, иногда вообще ничего. А чаще всего просто лгали. Я же поступаю с тобой куда более справедливо, Корис. Я говорю тебе правду. Какая бы она ни была, это правда. Пусть горькая, пусть страшная, но это правда. И не напугать тебя я хочу, а предостеречь. В следующий раз думай, что делаешь. Думай, когда бросаешься грудью на острые копья. Думай, когда в первых рядах врываешься во вражеские порядки, ибо если ты падешь, а тело будет уничтожено, кто знает, что произойдет тогда. «Мои воины тоже смертны», — пожал я плечами. «Они тоже могут погибнуть, когда идут в первых рядах». «Да, тоже смертны, но в отличие от тебя, Корис, они хотя бы знают, куда попадут. Им ведома их дорога, прямиком в рай или в ад, а затем божественное очищение и перерождение, и зная это, смерти можно не бояться. А что касательно тебя, либо бесконечное скитание твоей души в бестелесной форме, либо еще что похуже. Поэтому в следующий раз, когда ты вновь примеришь на себя плащ полководца, помни, ты тот, кто командует, а не тот, кто теряет разум, бросаясь вперед в жажде убийства. Что ж, о душе мы побеседовали. Вернемся к делам приземленным. Ты решил перейти к глухой обороне? Уйти в землю как крот?» «Эй!» — воскликнул Тикса, но быстро увел под суровым взглядом старого священника. «Почти. Если я буду кротом, то очень кусачим, и в моей норе будет много выходов. А что?» «План хорош, но я хочу поделиться с тобой знаниями. Последние дни я много говорил с людьми, в том числе с теми, кто пришел от разоренного островного поселения. Эти ужасные мясные комы, перекатывающиеся сами по себе и поглощающие все живое. Я знаю, что это. Древнее творение некромантов, последний раз замеченное в диких землях во времена Великого Восстания западных провинций. Замеченное в больших количествах. В те времена по несчастным деревушкам перекатывались сонмы подобных тварей. Потом, после падения Тариса, после постройки пограничной стены, когда некромантов почти истребили, а выжившие затаились в темных крысиных норах, столь мощных тварей почти не было. Лишь изредка, когда то один, то другой некромант выползал из своего убежища и пытался возродить старые деньки. Так вот, Корис, мясные шары, пожиратели, крушители, поглощающие плоть, они опасны не сами по себе, а тем, что они порождают. Порождают? Помнишь летающую тварь, нежить, отрастившую себе крылья? Хотите сказать... Это пожиратель, громадный ком мертвой плоти. Это лишь первый шаг, самое начало. Он накапливает в себе жизненную энергию убитых людей или животных, после чего останавливается и начинает менять внутри. Меняться по приказу хозяина некроманта. Если некромант возжелает птицу, из пожирателя вылупится мерзкое крылатое создание. Если захочет большого зверя, появится клыкастая тварь. Захочет, чтобы пожиратель распался на десяток меньших мясных комьев, случится и это. Пожелает больше силы, пожиратель послушно отдаст ему всю накопленную жизненную энергию. Все зависит от надобностей и целей некроманта, и пожиратель для него словно яйцо, из которого может вылупиться все, что он только пожелает. Пожиратель может создать даже твою полную копию, Корис, выглядящую так же, разговаривающую, но не имеющую твоей памяти. Твоя кукла, слепленная из мертвого мяса. Но если пожиратель тебя пожрет, то он сможет проглотить не только твою жизненную силу и плоть, но и твою память. Пусть не целиком, что-то будет потеряно, но кукла, слепленная по твоему образу и подобию, будет многое помнить о тебе, обладать твоей частичной памятью. «Инкубатор», — помрачнев произнес я, «слепленное из мяса яйцо, могущее вылуплять из себя все, что потребуется некроманту. Плохо. Да еще и копии людей. Перевертыши». «Да, перевертыши. В те времена пропавший было на несколько дней охотник часто возвращался обратно домой к радости семьи, а ночью вырезал не только жену и детей, но и всех обитателей остальных домов. А бывало, что такой вот охотник превращался в крохотный мясной ком и начинал собирать кровавую жатву. Когда на следующее утро к деревне подходил некромант, она была абсолютно пуста и мертва, а на околице его дожидался выросший в разы пожиратель, что убил и поглотил не только людей, но и всю скотину и птицу. Вот чем страшны некроманты, Корис. Они могут найти источник силы буквально везде, где есть что-нибудь живое. Раньше ты сталкивался только с шурдами, темные гоблины, вечно болеющие, почти ничего не знающие, кроме создания обычной нежити, мертвяки, пауки. Да, среди них попадаются шурды, умеющие чуть больше, как тот старый шурд, что восседал верхом на плененном Сгархе. Но даже он по сравнению с некромантами древних времен просто ничтожество. А некромант Тарис Ван Санти из числа тех, кто сравнялся в могуществе и знаниях с наидревнейшими темными жрецами, а может, и превзошел их, превзошел самих Раатхи. «Видимо, он любил почитать», — Невесело хмыкнул я, пытаясь уложить нарисованную отцом Флатисом картину в своей голове. «Читать немыслимо!» — громыхнул священник со стуком, опустив кружку на стол. «У него был учитель. Невозможно научиться тому, что достиг Тарис, просто изучая случайно и тайно найденные книги. Его кто-то наставлял, кто-то очень многое знающий. Тарис был неудачником от рождения, второй мальчик в правящей династии. Принц на замену. Если престолонаследник империи внезапно умрет, что при постоянном нахождении рядом с ним лучших исцеляющих почти невозможно. Он с детства видел, как воспитывают из его брата настоящего императора, сам при этом оставаясь в тени. Лучшие подарки на торжествах брату. Лучшие и красивейшие девушки улыбаются не ему, брату. На дни рождения брату дарят меч и доспехи, а Тарису достаются книги и красивые одежды. Брату читают лекции по полководческому делу, возят в войска, знакомят с героями и генералами. А младшему принцу Тарису намекают, что для него нет лучшей доли, чем уйти в лоно церкви и стать священником. А затем, когда брат занял престол, Тариса и вовсе отправили с глаз долой в западные провинции, лишь бы он не мозолил глаза в столице. И тут, всего спустя несколько лет, Тарис становится весьма сведущим некромантом, причем до самого последнего момента об этом не подозревал никто, включая придворных священнослужителей и собственного исповедника принца. Такое немыслимо без постоянного участия опытнейшего наставника, умудрившегося остаться незамеченным и по сей день. Кто-то страшный и грозный, темный еретик, ненавидящий свет и поклоняющийся тьме, взял руку Тариса и долго вел его за собой, показывая темные закоулки некромантии. Обучил, как остаться незамеченным, как сохранить все в секрете, как не выдать себя исповеднику. Показал или создал место, где можно свободно практиковаться в мерзких ритуалах и приносить жертвы. И научил, как отбирать людей, что удержат язык за зубами, по одному слову похитят и доставят деревенских девушек, юношей или детей из отдаленных селений и положат их на кровавый алтарь. И не будут задавать вопросов. «Мы, орден искореняющих ересь, наши патриархи, мои учителя, а теперь я сам и многие мои боевые товарищи долгие годы искали эту тварь. В наших летописных аналах ему даже имя дали – Источник Скверны. В эти толстые тома мы вписывали все случаи, где за спинами ничтожеств в темноте скрывался кто-то очень опасный, опытный, умелый, ловко дергающий за ниточки марионеток, новоявленных некромантов, еретичных проповедников. Мы уничтожали гнездо за гнездом, пытали еретиков, попавших в наши руки живыми, и многие под пытками сознавались. Да, был учитель. Был наставник, но либо не знали его имени, либо же называли имя вымышленное, никуда не ведущее. Но его голос все они описывали одинаково. Проникновенный, ласковый, успокаивающий и толкающий на свершения. Иногда голос менялся и становился шипящим, злобным, грозным. Все пойманные нами еретики, некоторые из которых скрывались от отрядов священников целыми десятилетиями, все они первым делом вспоминали не о внешнем облике, не об имени, но о голосе. о путеводном для них голосе, всегда готовом подсказать особо жесткий и темный путь для достижения своей цели. Тарис. Принц Тарис. Некромант Тарис. Он всего лишь обычный завистливый человечишка, пытающийся стать кем-то значимым. И лорд Ван Ферсис. Он похож на Тариса, не только своим стремлением к запретным знаниям и могуществу, но и отголоском звенящего голоса за его спиной. Они оба испили из источника скверны. «Яростная речь, отче!» — с трудом проглотив гномью настойку, просипел я. «Вам бы в столичных церквях проповеди читать, но мне их читать не надо, святой отец, уж не в обиду пусть будет сказано. Меня больше интересуют не странные голоса, а вещи более простые. Пожиратели. Как их уничтожить? Есть ли быстрый и безотказный способ?» «А есть ли быстрый и безотказный способ убить человека?» Ответ зависит от убийцы, от условий и самого человека. Так и здесь, Корис. Сжечь. Развоплотить. Заморозить, как сделал тот маг с острова, резать или рубить бесполезно. В старину их загоняли в ловушку, обычно глубокую яму. Так поступали, когда под рукой не оказывалось магов или священников. В яму, куда рухнул пожиратель, сыпали дрова, уголь, выливали масло и поджигали. Тварь горела долго, бесновалась, но горела. Но у нас здесь не земля. У нас под ногами прочный гранит. «Очень напрочный!» — согласился гном, доливая нам настойку щедрой рукой и себя не забывая. «Красивый! Прочный!» «Вырыть много ям, а вернее вырубить их в камне не удастся. А когда под руками столь мало рабочих сил...» «Значит, полная блокада!» — кивнул я. «И подготовка дополнительных путей для отхода. Тикса!» «Да!» Обрадовался Тикса, что его наконец-то заметили и допустили к беседе. «Сколько времени потребуется гномам, чтобы, к примеру, прорубить в скале очень длинный подземный проход?» «Как длинный? Как большой?» 3-4 лиги, чтобы могли пройти люди из Гархи». «У-у-у!» «Это немыслимо, Корис!» Качнул головой священник. «Мыслимо!» Не согласился Тикса. «Но очень надолго, очень-на-очень-на, гномов мало». «Погодите», — поднял я ладонь. «Это если рубить в цельном камне, если заново прорубать штольню, проход. А если расширить уже имеющийся? И для начала сделать проход не столь уж широким и высоким, лишь бы люди и гномы сумели пройти по одному». «Уже имеющийся?» Хором спросили священник и гном. Причем у Тиксы внезапно пропал акцент, причем полностью, не иначе, как от удивления. «Где-то есть проход, а гномы о нем не знают». «Тот, по которому из озера уходит избыток воды». Не стал я томить собеседников. «Целая река, целая широкая река уходит в скалу и выходит из нее где-то далеко. Я не поверю, что за долгие века река изрядно не расширила себе проход с избытком, и что там нет мест, где есть воздух для дыхания». «О-о-о!» Теперь в голосе Тиксы звучало не уныние, а неподдельное восхищение. «Друг Корис, очень-на-о!» «Предположим, рубить потихоньку только верхнюю часть стока», продолжил развивать я мысль. «Причем не большими глыбами, а небольшими кусками, размером с кулак, может, чуть больше. Отбитые камни упадут в воду, и их унесет бурным течением. Не будет завалов, не понадобится оттаскивать кучи камня в сторону, не придется даже решетку убирать. Пусть работать будет только один гном, медленно, но постоянно». «Мы уже так делать, в других местах». «Уверен, что кое-где у подземного стока окажется настолько высокий свод, что и рубить не придется. Можно будет просто пройти». «Вода ледяная», — заметил отец Флатис. «Ледяная», — согласился я. «Но уверен, что гномы найдут способ рубить камень и при этом не касаться воды. Много горячего травяного настоя и немного гномьей браги, теплая одежда. В общем, все решаемо. Я не уверен, что затея выполнима, но разведать это направление просто необходимо». «А зачем? Ради побега?» «Что бы было», — жестко ответил я. «Если что, да, для побега, а также для глубоких вылазок в тыл врага. Ради вылазок за продовольствием, если уж совсем припрет. А еще я хочу отправить в дикие земли малый, но хорошо снаряженный и вооруженный отряд с парой надежных и знающих свое дело братьев-монахов». «Куда именно? За помощью к пограничной стене не выйдет?» «Я знаю. Не к стене, а к ближайшим отметкам на карте, обозначающим еще живые людские поселения. Не последние же мы остались. Причем отряд я хочу отправить, если не сегодня, так завтра. Потому что если проклятый Тарис возродился и вытащил из ада еще одного дикого зверя Риза, то вскоре на всей территории диких земель не останется ничего живого. Людей надо предупредить. Либо пусть присоединяются к нам, либо пусть бегут прочь. Если не поверят, что ж, значит им суждено умереть. Отряд уйдет через наш черный выход. К тому времени, когда он вернется, если будет осада, мы окажемся в кольце врагов. Поэтому понадобится еще один вход, причем скрытый и далеко от подковы. А также мне понадобится еще десяток пташек, как тот глухарь, доставляющий послание, только более лучший летун, для того, чтобы отряд мог отсылать нам сообщение. Я надеюсь, отец Фладис, что вам под силу попросить пташек нам помочь и послужить на благое дело. И вестники». «Вестники?» «У меня осталось довольно много этих бесполезных, но столь красивых разноцветных шариков. Если это возможно, сможете их перепрограммировать и переадресовать на другого получателя». «Что сделать, сын мой?» «Изменить получателя. Несколько шариков на мое имя, несколько на предводителя отряда и его заместителя. Кровь из носа, но нам нужна возможность обмениваться сообщениями с теми, кто вне стен подковы. Если не вестники, какой-нибудь еще способ, кроме птиц, что иногда столь медленны и столь легко убиваемы из вражеского лука». «Планы твои велики, Корис». «Очень на!» «Мои планы грандиозны, иначе нельзя», — ответил я. «Если мыслить лишь о том, как забиться в темный угол и попытаться переждать беду, долго мы так не протянем». «Я сделаю все, что в моих силах». «А я побежать за Коин, друг Корис, ты ведь сказать, что Тикса рубить камень, а не другой гном?» «Благодарю вас всех», — улыбнулся я. «Насчет отрядов, Корис, я рад слышать, что ты так сильно переживаешь за другие поселения. Это достойно похвалы, но отправить слишком большие отряды мы не можем. А если посылать слишком маленькие, они погибнут в любой стычке». «Знаю», — угрюмо ответил я, — «знаю. Но что делать? Оставить все как есть?» «Почему же? Ты уже назвал способ, Корис. Птицы». «Продолжайте, отче», — уже догадываясь, попросил я. «Я много раз видел здесь птиц, обитающих прямо на подкове, на карнизах и в щелях. Среди них есть и скалистые горлицы. Птицы небольшие, легкие, остающиеся на зимовку, к еде неприхотливы и умеют добывать пищу в любое время года. Чем не самый лучший разведчик? И кто обратит внимание на парочку серых неприметных горлиц, перепархивающих с ветви на ветвь или летящих куда-то по своим птичьим делам? Доставьте мне пару десятков этих птах, и я попрошу их помочь благому делу». «Попросите помочь?» — задумался было я, но отмахнулся от размышлений и дал утвердительный ответ. «Хорошо. Сегодня же мы попробуем поймать столько птиц, сколько сможем. Но смогут ли они понять, где нежить или шурды, и отличить их от живых людей?» «О да. Именно поэтому скалистых горлиц в старину приучали селиться прямо на зданиях церквей. Специально для них строили широкие карнизы и оставляли промежутки в кирпичной кладке. И в городах раньше горлиц ой как привечали. И сейчас им рады, хотя за века благополучия многое позабылось. Увидев и почуяв нежить, эти птицы взлетают в воздух и начинают кружить над домами с тревожным криком. Так что да, Корис, эти птицы умеют отличить нежить от живых людей. Да и я немного нашепчу им. И привязать к лапе крохотный кусочек тонкой кожи с нацарапанным предупреждением о беде, добавил я, воодушевляясь все больше. Не сразу, качнул головой священник. Сначала пусть найдут живое поселение. Птиц отправим парами, и если найдут уцелевшее поселение, одна останется приглядывать, а другая вернется назад. И вот тогда мы отправим с ней послание. Ведь не хочешь же ты, чтобы враги невольно узнали о твоих планах? Если же в поселение вторгнется нежить, птаха-соглядатая тут же полетит обратно, неся нам предупреждение. Отче, а каковы шансы на успех? Долетят ли? Веры в успех мало. Хищные звери, непогода, нежить. Но все лучше, чем если бы вместо горлиц гибли люди, верно? Тогда так и поступим. Святой Отец, а можно ли несколько горлиц направить к лагерю врага и посмотреть, чем эти твари заняты? «Я думал, ты и не спросишь», — усмехнулся священник. «Можно. Птица подлетит, посмотрит и вернется обратно. Но считать и писать горлица не умеет, поэтому нам придется довольствоваться лишь обрывками сведений, столь быстро исчезающих из крохотной головы мелкой птички. И если по дороге обратно птаха отвлечется на жирного червяка или упитанную муху...» «Все лучше, чем ничего», — заметил я, довольно потирая ладони. «Великолепно! И какой груз могут поднимать горлицы?» «О чем ты, Корис? Груз? Послание переправить?» «Да нет, скажем, пронести над лагерем врага дырявый мешочек с молотым цветком раймены, или там наконечник стрелы уронить. Можно простой, а можно отравленный или освещенный. А лучше все вместе сразу». Чтобы какую-нибудь тварь поганую ранила и отравила ядом, и святой силой шарахнула. А если крупную птицу отправить, того же Тетерева, он и мешочек побольше унесет. Корис. Или сразу 5-6 крупных птиц. Корис. А? Простите, отче, замечтался. Только я один посвящен в то, как уговорить птицу, создание Божье, помочь в беде. «Научиться этому можно, но учиться придется долго. Я сам в день смогу поговорить с 2-3 птахами, на что уйдет очень много сил. Поэтому, если ты уже представил, как на врагов летит сотня птиц, несущих заговоренные Божьим словом наконечники для стрел, камни и мешочки с молотой райменой, забудь об этом». На разведку птицу невеликую послать смогу, ту же горлицу, и ответ от нее получить, пока он с памяти у беззаботного создания не исчез. Смогу и пару горлиц отправить в указанную тобой сторону, дабы искали они людей. Эх, отец Флатис, а как же птицы-разведчики? Они ведь дни и ночи летать могут, много времени пройдет. Они не забудут наказа. Наказ? «Это не видение, Корис. Его так просто с памяти не сотрешь. Но и наказ не вечен, со временем исчезнет». «Ясно. Хоть по-прежнему очень жаль. Отче, я так понял, что уговаривать птичку вы будете с помощью жизненной силы, а не магии. И раз так, только не серчайте сразу. В чем разница между церковью и некромантами?» «Тьфу на тебя! Как можно не видеть разницу?» «Я у птахи ни единой крохи ее силы не возьму. Наоборот, поделюсь своей. Вот почему я не могу проделать то же самое сразу с десятком горлиц или тетеревов. Мои силы не бесконечны. И я уже стар. А с годами сил не прибавляется. Еще 10 назад я мог попросить помощи сразу у 5 или 6 птиц. Да и волка мог уговорить помочь». Один раз и медведь мне на помощь пришел, а те друиды, с лесов откуда, этим и живут. Волки им мясо приносят, Птицы, как око в небе, а лисицы предупредят о врагах, скрывающихся под кронами деревьев. Оттого, Рикар, меня и называл друидом». «И снова жаль, очень жаль». «Довольствуйся малым, и будет тебе многое даровано Создателем». Нравоучительно заметил отец Флатис, и я скривился, как от кислого яблока. «Даровано. Спорить не буду. Однако, отче, если вы это проделать можете, то сумеет ли Тарис?» «Да». «Проклятье». «Свои силы он на птичку-невеличку не потратит, но у него и земной жизненной энергии хватает. Надо будет пару гоблинов замучить до смерти, зачерпнет их силы и напоит хоть десяток птиц. Этим часто пользуются поганые некроманты, скрывающиеся в глуши. Отряд церкви спешит на его поимку, и эта погонь уже получила весточку от замороченного божьего создания и улепетывает со всех ног». «Друиды, некроманты, священники», — пробормотал я. «Вы жили и живете за счет одной и той же силы, но в свое время Светлая Церковь решила объявить монополию на этот источник могущества, иначе не скажешь». «Монополию? Такого слова не ведаю. Но не иначе, как хулу возводишь на смиренных слуг Создателя». «Да нет, мысли вслух», — улыбнулся я, одним махом допивая оставшуюся в кружке гномью настойку. «Отец Флатис, а я смогу?» «Что, довести меня до белого коленя? Это у тебя воистину хорошо и часто получается». «Нет, поделиться с птичкой своей силой». «Эко на что замахнулся-то?» «А что? Разве нам помешает пара лишних зорких глаз в небе? Пойдемте, отче, пора отправлять разведчика пернатого к стану врага!» Усмехнулся я, вставая. Пошатнулся, ухватился рукой за стол. «Вот это настойка!» «Да, да!» — засиял Тикса. «Очень крепкая!» «Пойдем уж!» — вздохнул старик, поднимаясь совершенно ровно и не выказывая ни малейших признаков опьянения. «Но птицу ловить сами будете. Я еще в свои-то годы по скалам чтоб прыгал. Нет уж». «Я прыгать!» — заверил нас гном. «Очень хорошо прыгать!» «А с пьяну не промахнешься мимо камня и в бездну не ухнешь?» — усомнился я, заглядывая в чересчур блестящие глаза Тиксы. «Не ухнуть!» «А чего ты столь выпил-то?» «Как чего? Одному пить запрещено!» Удивленно отозвался коротышка, поддерживая меня под локоть. «Древний закон, только с кем-то». «Ну и обычаи у вас», — вздохнул я. «Ладно, пошли, хитрый ты наш. Отец Флатис, куда вы так рванули? Я едва ноги переставляю после пары кружек». «Не те нынче мужики пошли, ох, не те», — донесся из зеленоватого сумрака сварливый голос старика. «Жду». «Так почему я не смогу поделиться с птицей своей частью силы?» «Причин много. Например, запомни одну истину, Корис. Малое всегда притягивается к большому, уходит без остатка». «Это вы к чему сейчас? Малое к большому?» «У кого жизненной силы больше? У тебя здорового лба или у птички-невелички?» «У меня, думаю». «Вот теперь понял, к чему клоните». «Сделаешь что не так, и вместо того, чтобы вдохнуть в птаху чуть больше силы, выпьешь ее досуха, и получишь крохотное, безжизненное тельце, и грех на душу возьмешь. Можно птицу аль зверя копьем или стрелой бить, но вот так промышлять, то грех великий. Что ни на есть некромантия темная. А можешь в другом ошибиться, отдашь чересчур много, и тогда сам заболеешь, ослабнешь, может и рука омертветь и отсохнуть, ну или иная часть тела. Чаще всего недоучки-священники слепнут или ноги у них на время отнимаются, иногда и умирают. Не забывай, некроманты спокойны в своих мерзких ритуалах лишь потому, что если и делиться силой, то не своей». «Я бы все же хотел попробовать», — пожал я плечами. «Особенно терять нечего, когда под стенами такая мерзость засела. Но для начала посмотрю, как это делаете вы. Вдруг что увижу и пойму». «Посмотрит он», — пробрюзжал отец Флатис, размашисто шагая по скальному дну обжитой приозерной пещеры. Мы с Тиксой едва за ним поспевали, при этом гном втихаря пихал мне флягу с остатками браги, при этом успев к ней сам основательно приложиться. «Посмотрит он. В этом и есть разница между нами и некромантами. Те берут без спроса чужое, а мы отдаем свое. А темной волшбой кто увлекается? Их утробы мерзкие, ненасытны. Читал я в одной книге старой, из нашей орденской церковной библиотеки про подобных кровопийц, до такой степени упившихся чужой силой, что по сравнению с ними Тарис-некромант всего лишь пустое место. Раньше жрецы своего поганого темного бога настолько напитывались силой, что стоило им зайти, к примеру, в наполненный людьми зал, как там все падали мертвыми. За один миг лишались жизни, а жрец всего лишь сделал шаг вперед, всего лишь вошел в дверь». «Вот это да!» — выдохнул я, представив подобный кошмар. «Обычный с виду человек просто заходит в людное место и одним только своим присутствием там обращает его в могильник. Почему же никто не вспоминал о подобных некромантах, отче? У всех только Тарис на языке». «Потому что древние упоминания и легенды о подобных проклятых созданиях денно и нощно искоренялись церковью. Жглись книги, затыкались рты бардов и сказочников бродячих, любящих стращать деревенский народ лунной ночью под дармовое пиво. И поверь, Корис, в этом нет ничего плохого. Иногда лучше не знать, чтобы никто в тайне, в глубине души своей не возмечтал о подобном могуществе. Пусть мечтают стать светлыми героями, доблестными солдатами, стяжавшими славу на ратных полях. Слишком уж легок путь во тьму, слишком легко поддаться сначала мечтаниям, а затем начать искать уцелевшие книги с запретными знаниями. А оттуда и допыток безвинных людей рукой подать. Впрочем, сейчас не помогут и мечтания. Настолько могущественными больше никому не стать». «Потому что церковь на страже?» «И поэтому тоже. А еще потому, что невозможно скопить столько силы в одном человеческом теле, Корис. Она разорвет тебя на куски. А если и не разорвет, то ты все время будешь тратить на то, чтобы обуздать переполняющую тебя жизненную энергию, чтобы она не вырвалась. Таким был Тарис. Он нахапал столь много силы, что уже не смог покинуть усиленный темной волшбой жертвенный зиккурат. Стоило бы ему покинуть верхнюю комнату с алтарем, его бы разорвало на мелкие куски». «В него воткнули кинжал, после чего случился такой катаклизм, что весь город под землю ушел, а провал залило морской водой, но он остался цел, его не разорвало». «Ему повезло, потому что Тарис был внутри зиккурата, потому что часть силы ушла через воткнутый в его тело кинжал, как через дыру в переполненном ведре. Зацепила и Листера защитника, самым краешком, но этого хватило, чтобы состарить его лет на 20, если судить по изменениям в его внешнем облике, описанном в церковных рукописных трудах. Уничтожило город. Вот что значит не совладать с рвущейся наружу чужой жизненной энергией. Поэтому и многие жрецы темного бога никогда не покидали своих храмов. Знали, что стоит им отойти от сдерживающих печатей, как их мгновенно порвет на клочки. Поэтому и в церкви в те времена было всегда легко найти верховного жреца. А что его искать, если он храма покинуть не может? Прямо там и творит ритуалы, создает ужасных тварей, выпуская наружу и натравливая на врагов. Туда ему и жертв доставляли на алтарь, а боевые священники того времени предпочитали внутрь не соваться, просто ломали печати в стенах и целиком обрушивали темные храмы. Но я говорил не о верховных жрецах, Корис. Я говорил о тех, кто, вопреки всему, спокойно ходил по земле, невзирая на ту мощь, что бурлила в их жилах. И до сих пор никто не ведает, как именно им удавалось сдерживать столь великую силу в своих телах и не погибнуть при этом. Но их истребили ценой огромных потерь, но все же истребили безжалостно, ибо среди них те, кто омертвлял целые города древности, просто пройдясь по его улицам. Если и ведали они что-то, то знание навеки исчезло вместе с ними, с истинными Раатхи, унесшими тайну в свои могилы. Истинными Раатхи? Так они себя называли. Их было немного, но этого хватило, чтобы на века обескровить многие страны древних эпох. Мы счастливы уже тем, что не родились в те ужасные времена и не познали тот ужас, шествующий по земле. Тикса, в той фляге еще осталось что? «Очень на чуть-чуть». «Давай сюда. Вы и так уже едва на ногах держитесь». «Нет, все же времена не те. И враги, слава создателю, похлипше стали. Но и мужчины давно уже». «Эх, да что там говорить?» «Пошли птичку ловить». «А старче-то наклюкался?» Шепотом произнес я гному на ухо, наваливаясь на него всем телом. «Разговорился». «И мы тоже». «Наклюкались!» — радостно ответил Тикса. «Хорошо, теперь я птичку ловить. Ух!» Шагая вслед за священником, я невольно задумался. В недавней беседе старик вывалил на меня целую гору, казалось бы, бессвязных и бесполезных воспоминаний. Не могу сказать, что я досконально изучил характер священника, но был уверен, что старик не стал бы говорить просто ради того, чтобы говорить. Он не таков. Полученные от отца Флатиса сведения расширили мое видение общей ситуации, вывели мое видение на новый уровень, за границы проблем нашего маленького поселения. А крепкая гномья настойка подействовала на мой разум как мощный таран, заставив направить мысли совсем в другую сторону. Таинственный учитель, темный наставник, ведущий к ереси, источник скверны. Странные сочетания слов всплывали в моем опьяневшем мозгу, пока я шел по полутемным коридорам, пронизывающим недра подковы. Если у принца Тариса на самом деле был учитель, то он не мог бы выбрать лучшего момента для своего появления, чем момент, когда Тарис был отослан в далекие западные провинции. Именно тогда, если следовать логике вещей, будущий великий некромант должен был дойти до точки кипения, до предела своей ненависти ко всем и ко всему, ищущего власти, ищущего рычага, ищущего утоления своей злобы. Там, в центре империи, на золотом троне восседал его брат, опередивший его в рождении на крошечный промежуток времени. И благодаря этому опередивший младшего Тариса во всем. Кто виноват? Мать? Ведь в ее чреве два плода были распределены столь неравным образом. Когда при рождении один получает все, а другой ничего. Судьба, рок. Да, в те дни лучшего момента было бы не выбрать. Сначала подсунуть съедаемому злобой принцу небольшую книжку с обрывками запретных и столь много обещающих знаний. Убедиться, что пища упала в жадно проглотивший, а не отвергнувший ее желудок, и продолжать кормление, увеличив дозу. Младший принц жадно глотал и глотал, но никак не мог насытиться. Но всегда находилась добавка, и вскоре принц Тарис от чтения приступил к делу. Первые жертвы. Будь я на его месте, для первых попыток выбрал бы существ, которых никто не хватится. Животных, к примеру. Или с тех, кого приравнивают к животным. Также безобидных горных гоблинов, чем не идеальный материал для мерзких опытов. Возможно, именно тогда Тарис и познакомился со своим таинственным учителем напрямую, почерпнув от него еще больше сведений и увяз в темном болоте еще сильнее. А затем грянуло великое восстание западных провинций. Чуть позже началась самая настоящая война, в результате которой Тарис-некромант был повержен. Некогда густонаселенные и плодородные провинции превратились в оскверненные и исковерканные войной дикие земли, вследствие чего были отграждены пограничной стеной. Казалось бы, добро восторжествовало над злом. Ликуйте, люди, победа! Но победа ли? Слишком уж сильно дикие земли напоминали самый настоящий рассадник зла. где медленно развивающаяся тьма надежно защищена от могущего уничтожить ее света высокой защитной стеной. А стена заодно является и кормушкой, ведь изредка на эту сторону выплевывают неугодных людей, отправляя их на поселение и смерть. И кому тогда была выгодна постройка чудовищно дорогой стены? И для чего развязана война? Ради того, чтобы Тарис сверг своего светозарного братца и сел на трон Империи? Или же вся война была лишь ради постройки этой самой стены? Я склоняюсь к последнему. У меня нет опыта правления государством, но окажись я на месте тогдашнего правителя, я бы отказался от постройки стены. Но приказал бы направить все войска с магами и священниками в те земли, дабы они искоренили и выжгли там все темное, дабы уничтожили все следы недавней войны. После чего незамедлительно послал бы туда сотни обычных людей, приказав им заселить опустевшие земли, вновь очистить и вспахать заросшие поля, заново отстроить дома и города. Я бы возродил искаженные войной земли. Когда-то я уже размышлял об этом, в те дни, когда пустился в сторону стены в поисках исцеления от ледяной хвори. И с тех пор мое мнение не изменилось. Стена невыгодна никому из известных мне сил, но ее все же построили и тщательно охраняют. Ради чего? Или кого? Что в диких землях нужно оберегать от людей? Что нужно защищать от уничтожения? На ум приходят только шурды. Медленно рождающееся государство темных гоблинов, уже считающих, что все дикие земли принадлежат им по праву. Шурдов все больше. Они всеядны. Они используют некромантию без малейшего сомнения. Они кровожадны и нетерпимы к другим расам. Прямо-таки идеальное сочетание. На таких можно и нужно делать ставку в неизвестном мне замысле. Нет, тут что-то не сходится. Да, если искать истинное зло на территории диких земель, то прежде всего палец укажет на мерзких темных шурдов. Вот, мол, самое главное — напасть. Вот он, источник тьмы, и вот самая страшная беда. Но разве это так? Кто такие шурды? Мелкие некроманты? Да, их много, но прошли целые века, а из шурдов так и не выросло ничего могущественного. Возможно, если подождать еще пару веков, здесь возникнет настоящая цивилизация, основанная на темной некромантии. Вот только случится ли это? Каждый третий из шурдов медленно гниет из-за врожденных болезней или сильно изуродован до такой степени, что не может пользоваться руками, еле ходит и может умереть даже от обычной простуды. Сделал бы я ставку на них? Нет, ни за что. Это глупо. Ждать, пока из уродцев вылупится что-то стоящее. Столь долгий срок ожидания может позволить себе вечная природа. И Создатель. И никто больше. Если бы в моих планах стояло получение большого количества бесхозной земли для своих целей, ради какой-то темной цели, то я этой цели достиг. Вот она, земля, огромное кусище проклятой части материка. А что дальше? Для чего может понадобиться столь большая территория? Замысел грандиозный. Но дальше-то что? Проклятье, все время в мой пьяный рассудок лезут мерзкие шурды. Нет, это обманка. На нее повелись многие. Но я уже в это не верю. Не в шурдах дело. Как сюда вписывается Аллариса, нарочно отправленная в дикие земли? Не в жертву же шурдам ее послали. Не за тем, чтобы она вышла замуж за шурдского главного шамана или правителя. Это бред. А целое поселение? То поселение, в котором она жила и которое с потрохами принадлежало старому лорду. Не решил же лорд Ван Ферсис присягнуть на верность к темным гоблинам? Если я верно понял его характер, то старый лорд очень схож с Тарисом-некромантом. Он также с молодости жаждал могущества, жаждал чего-то особенного. И вряд ли грязные вонючие шурды могут претендовать на роль чего-то особенного. Так в чем же тогда смысл обустройства здесь поселения? Что-то связанное с шурдами? Я упускаю что-то связанное с мерзкими темными гоблинами. Старый лорд Ван Ферсис поддерживал какие-то контакты с шурдами? Торговые отношения? Дипломатические? Нет, нет и нет. Ведь именно шурды уничтожили поселение Ван Ферсис, вырезав защитников, пообедав их телами и уведя с собой пленных. Так себе отношение. Так кошка относится к мыши. Не в шурдах дело. Но поселение было очень важно для старого лорда. Он возлагал на него большие надежды. По высшему разряду снарядив поселенцев, дал им магическую защиту, послал туда своего родственника, свою внучку. Заставил выращивать скотину и пшеницу в больших количествах. Для чего? Шурдов подкармливать? Чушь. Но куда могла деться такая прорва продовольствия? Торговать не с кем. А земля здесь богатая, плодородная, неистощенная частыми посевами. Урожаи должны быть великими, амбары ломились бы от зерна, а вскормленная нежной густой травой скотина плодилась бы и плодилась. Но куда маленькому поселению столько еды? Мы вон не сеем и не жнем, но ведь живем? Ответа нет. А если зайти с другого бока, вновь попытаться поставить себя на место таинственной силы, что-то планирующей и притворяющей в жизнь согласно своим замыслам? Стена построена. Огромная часть суши обезлюдила. И не только часть суши, там и остров есть опустевший. Остров Гангрис. Некогда густо заселенный. Туда вторглась армия Тариса, возглавляемая самим Ризом Мертвящим, и безжалостно вырезала всех без исключения. Там была кровавая бойня. Был ли при этом замысел таинственного источника скверны? Нет. Почему? Потому что это остров под суровой, единой властью умного и жестокого правителя. А еще? Потому что безутешный отец получил от кого-то странную темную книгу, сейчас лежащую в моей сумке. И в этой книге описан до нельзя странный ритуал по вживлению в живое человеческое тело ледяного кристалла. Таинственная книга от таинственного кого-то. И сомневаюсь, что темный ритуал был направлен на исцеление ребенка. Потому что я сам прошел через это. Долгое время, быв ледяной статуей, убивающей ради насыщения себя чужой жизненной энергией. Откуда могла взяться такая книга? Откуда мог жаждущий спасения любимого ребенка отец получить ее? Вывод напрашивается сам собой. От источника скверны. А для чего бы, будь я этим самым источником скверны, вручить такую книгу правителю замкнутого островка? Именно по этой. Отдаленный остров, редко посещаемый. В замок попадает еще меньше случайных людей. Правитель знает все и вся о каждом человеке. Идеальное место для выращивания из парализованного ребенка чего-то. Но чего, мать твою? Что делает ледяной кристалл? Я не верю тому, что говорит лживая книга, потому что нельзя верить в то, что не можешь проверить и доказать. Но если силы Тариса атаковали остров и уничтожили там все живое, значит Тарис попросту не был посвящен в замыслы источника скверны. Почему? Разве на Тариса не было поставлено все? Нет, не было. Ведь если бы я поставил себя на место темного наставника и решил, что согласно моим замыслам должна быть построена пограничная стена, тогда Тарис должен быть повержен. Ведь победи он в войне, введи он свои войска и нежить на территорию империи, никакой пограничной стены построено не будет. Потому что Тарис-некромант стал бы новым правителем. Себе на уме, никому не подчиняющемуся и не желающим плясать под дудку кого-либо, и плевать, насколько этот кто-то таинственен и темен. Я король, я решаю сам. А темному наставнику горячий привет и до свидания, спасибо за помощь и прощай. Но Тарис был повержен. И все посчитали это собственным достижением и личным героизмом Листера-защитника. Добро победило, виват! А теперь давайте построим стену. Запрем тьму на той стороне навсегда. То есть Тарис был лишь разменной монетой? Призовой лошадью, которую отдали мяснику после того, как она выиграла нужный забег? Может быть, но у меня нет доказательств. Но в любом случае Тарис-некромант был повержен, заключен в Эльсеру и забыт к чертям собачьим, превратившись в обычную детскую страшилку. Но в пользу версии о роли Тариса в качестве неразменной монеты говорил тот факт, что за столетия его никто не попытался вытащить. Я не про неумелых шурдов, а про источник скверны. Что ж наставник не вытащил своего еще живого ученика из могилы? Или из ада? Ведь это возможно. Вон, Риз давно умер, а теперь воскрес, тварь, и бегает вокруг моего поселения. Попал бы он в мои руки. Я бы из этой погони жизнь по капле в день выдавливал. Фух, гномья настойка на самом деле крепка. Как меня понесло. Вернусь к размышлениям. Тариса списали со счетов, сбросили с доски, как отыгравшую свою роль фигуру. Дальше что? Вот дикие земли, вот стена. Дальше. Шурды также отпадают. Остается поселение Ванферсис. Остается Аллариса с ее непонятной ролью в этих событиях. Остается лорд Ванферсис с собственной персоной, по-прежнему живой и пакостничающий. И если предположить, что старый лорд также испил из источника скверны, то бишь пообщался и продолжает общаться и выполнять приказы таинственного темного учителя, то многое сразу увязывается в единое целое. Продолжение какого-то замысла. Учитель отдает приказы лорду, лорд отдает приказы своим людям, цепочка, ведущая куда-то. Но кто они все, если одним словом? Люди. Все они — люди. И получается, что ставка сделана на людей, а не на шурдов. А эти мерзкие уродцы, темные гоблины, играют лишь побочную роль, представляют собой нынешнюю великую угрозу из-за стены. Ибо все боятся именно шурдов, которые то и дело нападают на стену и тем самым отвлекают внимание на себя. Люди. То есть дикие земли, как инкубатор для выращивания нового поколения людей-некромантов, причем некромантов настоящих, обладающих могущественными знаниями и силой. Но тогда где они? За все время, проведенное в диких землях, я что-то нигде не видел слоняющихся по округе мужиков в темных балахонах. Нигде не видел следов темных ритуалов, не слышал гнусных песнопений. И мои люди не видели. Странное порождение древней магии, да. Сгархи? Да. Шурды? Да. Нежить? Полным-полно. Но никаких могущественных некромантов-людей. Правда, дикие земли велики. Тут можно что угодно спрятать в дикой местности, и никто не найдет. Это же целая часть материка. Ладно. Предположим, что тут где-то есть люди, помогающие претворению некого темного замысла в жизнь. Поселение Ванферсис тому доказательство. И выращиваемое ими зерно и скотина. Ведь это продовольствие. Направленная куда-то, то есть поселение Ванферсис — это пищевая база, обеспечивающая кормежку еще большего числа едоков. Вот и первый звонкий факт, долгое время проходящий мимо моего тупого сознания. Если есть кормильцы, есть и едоки. Хорошо, пусть так. В диких землях есть люди. Как сюда попали? Да под видом тех же поселенцев, к примеру. Провел же своих людей старый лорд Ванферсис через кордоны. Да и моря, океаны со всех сторон. А один большой корабль может много людишек сюда доставить. Тому доказательство и я сам, вернувшись недавно сюда на корабле. Люди есть. Примем это за факт. Черт, что-то меня покачивает. И Тикса меня уже ни одной рукой не поддерживает, а прямо упирается мне в бок плечом, чтобы я не упал. Чертова гномья настойка. Люди в диких землях. Темные люди. Люди, ведущие себя очень тихо, никуда не высовывающиеся, получающие продовольствие со стороны. И что они делают? Учатся некромантии в своей некроманской школе? Возможно. Но не слишком ли долго затянулся учебный год? 200 лет прошло. Ученики чрезмерно тупые, либо наука очень сложна. За 200 лет можно не только обучить чему угодно, но и вырастить несколько поколений некромантов, да и небольшую армию собрать и обучить. Тут все зависит только от людских поставок и начального количества людей. Так чего же они ждут? Выжидали удобный момент? Так он давно настал. Последний из лорда Ван Санти недавно умер, на трон сел какой-то новый дворянский род, чему многие не обрадовались. В бывшей империи сейчас междоусобные разборки, настоящая гражданская война. Армия, возможно, раздроблена, отряды наемников поредели из-за постоянных схваток. В церкви раскол, ведь там появились приспешники тьмы. Если сложить все вместе, империя сейчас как уже приготовленный и разделанный цыпленок на обеденном столе. Бери и отрывай любой лакомый кусочек. Хочешь, возьми крылышко или ножку, или можно съесть цыпленка целиком. А засевшие в этих землях некроманты даже не подумали воспользоваться таким шикарным шансом. Если здесь столь серьезная организация, то помимо больших воинских и некроманских сил, она обладает и возможностью быть в курсе свежих новостей. Но они продолжают чего-то ждать. Приказа, особой даты, дня рождения своего учителя. Если подобные люди существуют, то чего они ждут? Ждут. А ждут ли они? Может, заняты чем-то помимо обучения, но чем? За прошедшие века они могли бы достичь чего угодно. Нет смысла выжидать 200 лет, если на то нет особо веской причины. За 200 лет можно выстроить огромный город с большими зданиями, дворцами и белокаменными храмами. Хотя нет, это же некроманты. Если бы они что и строили, то только храмы в виде жертвенных зиккуратов с мерзкими алтарями. Храмы. Зиккураты. С особыми печатями, сдерживающими мощь внутри верховных жрецов. То есть это места, позволяющие накопить очень много чужой жизненной силы. И раз их строили в древности, значит подобные места очень важны. Например, для создания особо мощной нежити. Наподобие тех пожирателей, но куда сильнее, быстрее и тому подобное. Ведь нет смысла для верховного жреца напиться чужой жизненной энергией, как паук-кровосос, и потом просто сидеть внутри храма и любоваться природой через окошко. Что-то же он с бурлящей в его жилах мощью делал? «Святой отец!» — икнул я, всем телом навалившись на кряхтящего Тиксу. «А эти темные храмы некромантов, какого лешего их строили?» «Ради мерзких кровавых жертвоприношений, погонь!» Гулко отозвался слегка покачивающийся старик. «Все до единого их жертвенники уничтожили. Каждый камушек, напитавшийся людской кровью, размололи в порошок, а оставшуюся каменную пыль вывезли на кораблях в море, после чего корабли сожгли. Все ко дну пошло». «Камни, пропитавшиеся кровью?» — спросил я. «Знакомое словосочетание. Или это метафора, отче?» «Метафора? Это что ни на есть быль. Настоящие темные храмы строили из камня крови, того же самого, на котором твои люди присягали тебе на верность. Вот почему церковь к подобным клятвам относится крайне настороженно, Корис, ибо это почти ритуал. Да что там почти, он и есть». И если бы не дворянские роды, привыкшие намертво привязывать к себе людей, то давно бы запретили подобное под страхом смертной казни на костре. «Камень крови. Но зиккурат Тариса был из другого камня?» Наморщил я лоб, предаваясь воспоминаниям. «Я ведь там был, я видел!» «То лишь обычный жертвенник, со сдерживающими печатями. Так, никчемная подделка. Но гнусная подделка, кровавая!» «Да-да», — закивал я. «А настоящие храмы из камня крови?» «О да, из камня крови. Строящиеся долго, годами мерзкие приспешники тьмы в древности складывали ряд за рядом свои храмы, пропитывали кровью замученных людей, насыщали жизненной энергией, проводили ритуалы по сдерживанию силы, плясали там свои мерзкие пляски, тьфу!» «Как долго?» «Что долго?» «Как долго строили Великий Темный Храм?» Несколько осипшим голосом поинтересовался я. «Великий? Нет в нем ничего великого». «Так сколько? 10 лет? 20? 40? «В точности не ведаю. Ох, оскользнулся. Ну и настойка. А храмы?» «Главный храм приспешников тьмы раньше высился на территории нынешней империи. Место нам известно, и оно по сей день проклято. Густым лесом заросло, но зверье там не живет. И каждый день ходят там церковные отряды, неустанно читая молитвы очищения. И все равно скверну не изжили за тысячелетия. Так, по слухам, их главный храм строили на протяжении 400 лет, ибо каждый новый ряд камней можно класть только после соблюдения особых ритуалов, зависящих не только от количества пролитой крови, но и от положения звезд, от солнечных затмений, что бывают нечасто, иногда, каждые 100 лет по нескольку раз, а иногда пару раз за век». «Еще написано, что после каждой новой закладки камней надо принести в жертву особого человека, абы какой, мол, им не сгодится кровопийцам. Особенно мерзко было мне читать про то, что якобы когда главный храм достроен, в него сумеет прийти сам темный, сумеет ненадолго вселиться в тело особым образом подготовленного и прошедшего через кровавые ритуалы человека. И что если жрецы и запьют крови того человека, то причастятся к самому темному и обретут через причастие новую, небывалую мощь. А уж тот, кто осквернил своим вселением темный, станет чуть ли не темным мессией. Фу, не хочу об этом говорить, душа переворачивается. Проклятые темные сказки, сколько таких книг мы сожгли, а их владельцев распяли и тоже сожгли, хотя они до последнего кричали сии безумные слова сквозь дым и пламя. корчились, но кричали. Скоро, мол, грядет пришествие темного, но все одно захлебнулись они словами своими грешными. Много было страшного в древние времена, но слава Создателю, все проклятые храмы мы сравняли с землей, очистили землю от страшной скверны. «Рик!» — поддержал страстную речь священника гном Тикса. «Фух!» — выдавил я, с трудом удержавшись на ногах, ибо ноги враз ослабели. «Фух! Корису очень нахорошо!» — подытожил Тикс, глядя на мое лицо. «Гномья настойка!» «Все в порядке?» — осведомился священник. «Да», — выговорил я, выпрямляясь. «Гномья брага и правда крепка. Идем дальше, пора ловить и уговаривать птиц. Тикса, впереди от ворот к заброшенной шахте. Коин там? Или остался в городе?» «В шахте». «Найди его и поспрашивай о прорубке прохода через подземный отток озерной воды. Если спросит, где я сейчас, скажешь, что я на вершине подковы, понял?» «Понял. И бежать». Гном резко ускорился, в два счета опередив меня и отца Флатиса. Еще через миг его фигурка виднелась далеко впереди, едва заметная в зеленоватом сумраке огромной пещеры. «Корис!» «Отче?» «Помни про испепеляющий ад. И помни мои слова про Риза». «Выжигающее пламя?» «Очищающее пламя, Корис, очищающее. Чистота души приходит через боль сожжения заживо. Это и есть настоящее очищение. Помни, что Риз уже не тот. 200 лет он провел, летя сквозь неистовое адское пламя. Возможно, он растратил часть своей змеиной хитрости, что так часто ему приписывали. Возможно, утратил часть воспоминаний. Доказательством тому его безумный полет на спине летающей нежити, что недавно навестило поселение и была гостеприимно встречена моим огнем. Рис разведывал наше укрепление, оглядывал двор и прочее, заодно пытался нагнать страха, заметил я. Не вижу странностей, все логично. «Да что ты!» Язвительно буркнул отец Флатис. «Любишь ты странные словечки, вот только неразумней было бы со стороны Риза вовсе не показывать нам летающую тварь. Что за полководец, что самолично раскрывает свои козыри? И что за полководец, спускающийся в опасный полет над стеной, усеянной стрелками из луков и арбалетов? Ведь Риз не мертв. Он вернулся из ада, заняв чужое тело. В его жилах течет кровь. Он дышит, его сердце бьется, и он может вновь умереть от серьезного ранения, ожога или падения с высоты. Он сейчас обычный человек. И если верить рукописным свидетельствам, оставшихся в исторических манускриптах, то раньше Риз Мертвящий был совершенно иным. Куда более осторожным, изворотливым, не рискующим понапрасну, до последнего скрывающего свои реальные силы, предпочитавшего наносить удар внезапно, оттуда, откуда его никто не ждет. Он сумел смертельно удивлять своего противника и уж потом приступать к мерзкой жесткости. Вот таким был настоящий Риз, наводящий ужас на все покорившиеся воле Тариса части западных провинций. А сейчас я видел не легендарного полководца, а рыжего, лохматого безумца, оскалившегося в сумасшедшей улыбке и оседлавшего крылатую тварь ради забавы. Если Тарис рассчитывал вытащить из ада своего былого полководца, оставившего в исторической летописи глубокий кровавый след, думаю, он несколько просчитался, что дает нам чуть больший шанс выжить. «Возможно», — согласился я, — «возможно, но обладая многократным численным перевесом и поддержкой некромантии, не нужно особой хитрости, достаточно лишь скомандовать сигнал к атаке. Я не стану скидывать Риза со счетов, только потому, что он хорошенько прожарился в аду. Ведь если верить вашим словам, отче, я сам там побывал, и адское пламя терзало мою душу куда дольше. Но ведь я не чувствую своей ущербности ни в чем, кроме потери воспоминаний». «Что ж, я с этим поспорить не могу», — Но моя душа возрадуется, если проклятый рис потерял в аду хотя бы крохотную толику своих умений. И раз! Моя рука на несколько мгновений прижалась к выдававшему из стены куску камня и сразу же отдернулась, избегая ожога. Хм! От сырого камня повалил пар. Мое лицо осветила довольная улыбка нашкодившего мальчишки. «Укрепил», — вздохнул седой священник, взглянув на меня укоризненным взглядом. «Укрепил камень, торчащий из стены камень. И по что же, сын мой, потратил ты силушку свою магическую на сие действо?» «Вот почему», — тихо шепнул я, кивая на спешащего нам навстречу коротышку-гнома, явно только что закончившего какое-то дело и торопящегося вниз. «День!» — жизнерадостно поприветствовал нас гном. «День!» — согласился отец Флатис. «День!» — закивал я, после чего ткнул пальцем в торчащий камень и добавил. «Крепкий какой! Такой за раз не отломать!» «Фу!» — пренебрежно отозвался гном, чье имя я знал, но сейчас вспомнить никак не мог из-за плавающего в голове пьяного тумана. «Фу так фу!» — пожал я плечами, продолжая шагать и увлекая за собой невольно заулыбавшегося священника. Едва мы преодолели шагов 5, за нашими спинами послышался короткий звенящий звук удара. А вот треска отколовшегося камня я не расслышал, зато мы услышали крайне удивленный возглас на гномьем языке. Вновь последовал звонкий и куда более сильный удар, а затем в коридоре понеслось эхо от еще более изумленного выкрика. «Вифу Данака!» Бам! «У-у-у!» По коридору зазвучал скорбный стон несчастного гнома, не сумевшего отколоть обычный камень. Мы продолжили идти, невольно втянув головы в плечи, ибо за нашими спинами раздавался дробный перестук нескончаемых ударов. Несчастный коротышка обрушил на непослушный камень все имеющиеся силы. Скоро магия рассеется, а вот удивление гнома пройдет не скоро. «Пакостник ты!» — вздохнул отец Флатис. «Не все ж грустить и отчаиваться!» — усмехнулся я. «Интересно придумано, да?» «Ха! Побывать бы тебе в магической академии!» «Вон там юные адепты шутить умеют. Но все одно, пакостник ты, Корис. А вот брага у гномов хорошая».